Глава 41. Встреча с послом была назначена через пару дней. Мне принесли очередное письмо, передав лично в руки. Оно было на французском, но подпись была на французском и на русском. Иван Сергеевич Борятинский, посол Ее Величества Екатерины II во Франции. Я долго унимала сердцебиение от того, что встречусь с русским. Нет, не от того, что я тосковала по России, но я и представить себе не могла, что мне будет позволено привнести хоть талику красоты в историю моей родины. Что еще изменится в ней благодаря или же из-за меня? Но ради того, чтобы попасть сейчас туда, я готова была на многое. Екатерина II была одной из самых ярких звезд на небосклоне Российской империи, и увидеть ее лично хоть одним глазом — предел мечтаний мастера любого направления. Помнится, в музее я часами могла стоять возле ее платьев, представлять, как оно скользит по ее плечам, как девушки твердыми руками застегивают крючки, как, не дыша, помогают его снять, как Екатерина, слегка дотрагиваясь до ткани юбки, принимает самые значимые для того времени решения. Мы с Розой были вовремя. Посол пригласил нас для разговора в один из кабинетов своего особняка. Наша карета, что специально для этого случая не отличалась какими-либо знаками, подкатила к воротам, распахивающимся навстречу упряжке. Из дома вышли слуги. У нас из рук приняли два саквояжа, которые мы решили сразу прихватить с собой. В них лежали новые образцы тканей и кружев. На крыльце нас ждал красивый, довольно высокий и уверенный мужчина. Парик добавлял ему лет 5-8, но лет ему было 35-40, не больше. Он улыбнулся нам обеим, и как только мы подошли к крыльцу, представился. «Иван Сергеевич Борятинский, посол Ее Величества Екатерины II». «Я безмерно рад, что вы согласились принять мое приглашение». Он галантно пропустил нас вперед в дом, где я чуть не захлебнулась от запахов. Пахло пирожками с капустой. Еще нигде за все это время моего пребывания здесь никогда я не слышала запаха роднее и ближе. Скорее всего, он увидел, как я принюхиваюсь, осторожно ступая, стараясь не потерять этот запах, потому что моментально заметил. «Прошу прощения за запахи в этой части дома», но я лично прошу кухарку открывать дверь, чтобы аппетит перед обедом пришел сам». Он улыбнулся и указал на открытую дверь в достаточно большой кабинет. Слуги вошли за нами, поставив наши саквояжи на стол. «Иван Сергеевич, эти запахи могут заставить проголодаться даже в том случае, если в эту же секунду только выходишь из-за стола», ответила я с не менее честной улыбкой. Роза не понимала этого ажиотажа вокруг запаха и даже немного была раздосадована им, поскольку ее духи были так тонки и изящны, и, скорее всего, сейчас она переживала о том, как бы ее наряд не пропах этой странной выпечкой. «Как только обед будет накрыт, нас пригласят, и я угощу вас не только пирожками. У меня много блюд для вас, и некоторые — личная просьба Ее Величества», ответил он и дал знак слугам, что больше в них не нуждается. Двери закрылись, и мы остались втроем. Он указал нам на диван, а сам присел по другую сторону от невысокого столика, где стояли наши новинки. «Мы благодарим вас за приглашение, месье Борятинский, и ваше предложение, вернее, предложение императрицы, большая честь для нас. Но сразу хочу сказать одно. Невозможно сшить платье для Ее Величества, не сняв мерки лично», — начала вдруг Роза. Этой части диалога мы с ней не обсуждали, и я даже растерялась сначала. «Я думаю, Мадлен может сама все это сделать, поехав в Россию. Императрица будет счастлива от того, что мастер сама приехала к ней и будет делать заказ уже на месте. Думаю, у вас достаточно мастериц, швей, которые справятся с воплощением идей Мадлен». Посол с трудом скрывал радость от того, что само собой разрешился вопрос, который он хотел, но боялся поднять. «Мадемуазель Роза, это было бы прекрасно, а вы... Разве вам не интересно побывать в России, познакомиться лично с императрицей?» — спросил он скорее для порядка, нежели расстраиваясь о том, что Роза не едет. «Знаете, я думаю, мне лучше остаться подданной Франции. Что-то мне подсказывает, что лучше не выезжать в это время, и тем более в Россию. Вы дипломат, и, как никто, наверное, понимаете, что Мадлен, оставшись в России хотя бы на пару месяцев, станет не слишком любима при дворе, как только и так шаткие отношения между нашими странами станут чуть хуже». «Да, я это понимаю, мадемуазель Роза, и готов полностью обезопасить ее жизнь. Кроме этого, личная протекция Ее Величества может гарантировать создание модного дома», — серьезно ответил посол. Я чувствовала себя как невеста, которую сватают без ее ведома и при этом не дают слова. «Я знаю одно, месье», — Роза вдруг встала. «То, что создает Мадлен, имеет особую прелесть. И хотя это никто и не замечает, я вижу в ее рисунках, а потом и в платьях, русский дух. Ваша императрица, безусловно, умная и тонкая личность, и ее проницательность не могла пропустить вещи, созданные Мадлен. Мне всегда казалось, что мадемуазель Вивьер не француженка, а русская, хоть я и знаю ее корни. В ней больше русского духа, как и в Екатерине, хотя они обе и не являются дочерями вашей страны. Я больше не нужна вам для разговора, и поэтому откланиваюсь. Я должна была лишь посмотреть на вас, увидеть, в чьи руки передаю свою подругу. Сейчас я спокойна. Роза. Я встала за ней, но она остановила меня, взяла за руку и усадила обратно. «Договоритесь обо всем, и потом ты расскажешь мне. Я не стану вам мешать». «Всего доброго, месье посол». С этими словами она вышла. Через пару минут я услышала, как отъехала карета. «Ваша подруга весьма точно описала то, что сказала ее величество. Мне даже было немного страшно от того, что она как-то могла услышать наш с ней разговор». Я готов предложить вам следующее. Место при дворе, имя, которое будет знать вся Россия, усадьбу и дом недалеко от дворца Ее Величества, как летнего, так и зимнего. У вас будет начальная сумма, чтобы обеспечить себе все необходимое, а также для открытия модного дома», — перечислял Иван Сергеевич. А я вспоминала архитектуру Екатерининского дворца, что в моем времени находился в городе Пушкин. Это удивительное строение, так любимое всеми тремя русскими императрицами. Зимний мне казался всегда слишком грубым, слишком мужским. Мои знания в истории, вероятнее всего, делали его таким, хотя до момента, когда Аврора сделает свой исторический выстрел, было еще слишком далеко. «Мадмуазель, мадмуазель!» Я пришла в себя от того, что посол стоял надо мной и, боясь прикоснуться, старался вернуть мое сознание сюда, в этот кабинет. «Вы расстроены? Вам не нравится все то, что я вам предложил?» «Нет, что вы, мне все нравится, просто я задумалась. Я так много слышала об архитектуре этих дворцов, что даже не представляю, как увижу их», — ответила я и глубоко вдохнула. Сердце билось, как птичка. Я хотела домой. «Значит, я могу оповестить Ее Величество, что вы согласны?» «Да, месье посол, я согласна». «И эти примеры наших работ вы можете отправить в Санкт-Петербург», — сказала я уже на русском, отчего у него открылся рот. «Вы говорите на русском?» «Да, потому что меня всегда очень интересовала и привлекала эта страна». Дверь открылась, и вошла служанка, что на русском очень мягко и тихо сообщила, что стол накрыт, и повар сам лично все проверил. Стол был накрыт так, что становилось понятно. Лучшие из русской кухни готовили к этому приему. Роскошная буженина, моченая брусника и квашеная капуста, блины с икрой и волжская осетрина, соленые грузди и настоящая сметана. На первое был борщ и такая кулебяка, что я неприлично объелась. На второе подали гречневую кашу и битки. Я ела и наслаждалась русской речью, русской посудой, которая украшала стол. На столе появился настоящий самовар. Посол рассказывал о том, что сейчас модно в столице, о чем говорят и где отдыхают, а я чувствовала себя словно детсадовец за неделю до новогодней елки и прихода Деда Мороза. Я была уверена в одном — я больше не останусь здесь, даже если что-то сорвется и Екатерина передумает, я найду любую возможность, чтобы оказаться в России. Раньше я глушила в себе все воспоминания о родине, но сейчас... Мы тепло попрощались, договорившись, что за 3 недели я закончу здесь все дела, и мы выдвинемся в Санкт-Петербург. Домой я приехала настолько в приподнятом состоянии, что моя новая подруга испугалась. «Вы пьяны? Чем от вас так пахнет? Что с вашим лицом?» Она шептала мне прямо от порога. «Нет, что ты. Это всего лишь пирожки. И не вздумайте отдать это платье в чистку. Я хочу, чтобы оно провисело в моей комнате несколько дней. Пусть все там пропахнет пирожками», — ответила я. «А почему ты шепчешь?» «Вас ожидают в гостиной», — сквозь зубы шептала мне Софи, давая понять одним лишь выражением лица, что гость не особо желанный. И я это поняла только тогда, когда в гостиной увидела своего гостя. Баронет Жан-Поль Марсен стоял возле дивана, кусая губу. Как только он заметил меня, он протянул обе руки и двинулся мне навстречу со словами: «Мадлен, дорогая Мадлен, я хочу сказать вам вот что. Сразу, без условий. Мне не важно ваше состояние и ваше имя. Мне не важно, что у вас нет родителей, и даже если у вас не будет приданного, я хочу, чтобы вы стали моей женой». Он выпалил это за пару секунд и присел. А я не упала только благодаря Софи, что оказалась рядом в нужную секунду.